«Никак сам его установил», — ворчал старик, отвязывая пса. «Теперь собачка постережет. Пошевелитесь, не обессудьте». Он спустил собаку, та в несколько прыжков скрылась в кустарнике и затаилась за спинами. «Пока вызову старшего, вам придется посидеть». «Молодец, честное слово, молодец», — развеселился Берзин. «И собака хороша, затаилась и попробуй пошевелиться». Он нарочно приподнялся. Донеслось предупреждающее рычание. «Хитрый старик, прикидывается, что не слышит и не видит, а разобрал все до последнего слова», — усмехнулся Краснов. «Сделал вид, как будто и верно не узнал. А вот наступит осень, он снова мелкокалиберку за плечо и на всю зиму в тайгу». «Высокое чувство долга и ответственность за порученное дело. Вот что сглаживает нашу организационную неразбериху и ошибки. Отличный старик. Настоящий солдат революции». Берзин замолчал. Донесся топот, и скоро показался верховой. Он проскакал к будке, спешился и пошел вниз вместе со стариком. Сторож позвал собаку. «Ну, милые, теперь можете подниматься». Заместитель начальника прииска напустился на старика. «Да глаза у тебя есть, черт старый! Кого ты додумался положить?» «Он честный человек и хорошо выполняет свои обязанности», — заступился Берзин. «Это вам от меня лично». Он вынул серебряные часы и протянул их теперь действительно растерявшемуся сторожу. «А от Дальстроя будет отдельно». «А вам, товарищ Езак, будет выговор в приказе», — повернулся Берзин к заместителю начальника прииска. «Разве нет у вас средств и сил сделать настоящий склад? Любую бригаду снимите с горных работ, и за 5 дней она срубит настоящее помещение, проходную. Сделайте и забор». В 6 километрах от устья Ратукана открылся новый прииск Утесный. Показались отвалы, а потом синий дымок над кустарником и опущенная стрела экскаватора. Прииск был небольшой, золото лежало в пойме реки. Ян остановился на обочине дороги. Неожиданно спряталось солнце и хлынул ливень. Берзин и Краснов бросились к экскаватору. Люди, не обращая внимания на ливень, продолжали выпрессовывать пальцы башмаков и переносить звенья с задней стороны кабины вперед, сцепляя их в полотно. «Кончайте, промокните!» — крикнул им Краснов. «Некогда, товарищ начальник! Развезет, тогда и за неделю не доберемся. У нас обязательства», — строго ответил замазанный маслом молодой парень и тут же, забравшись в кабину, уселся за рычаги. Двое с ломиками в руках встали у гусениц. Металлическая махина дрогнула, заскрежетала звездочками по разосланным лентам и, сдвинувшись 5 метров, остановилась. Парень спрыгнул на землю, застучали кувалдой. Башмаки переносились и укладывались в ленту впереди. Берзин молча наблюдал за экскаваторщиками, не совсем понимая смысл их работы. Когда ленты снова были разосланы впереди, он спросил, что они делают. «Как что? Едем на другой участок. Башмаки развалились. Вот они», — показал парень на оборванные проушины. «Не работа, черт знает что. Вот так 3-е сутки». «Так... А когда же намерены добраться?» «А вот посчитайте. Каждый башмак весит 70 килограммов. Ширина его 60 сантиметров. На каждый километр надо перетащить вперед на обе ленты около 3000 башмаков, не считая пальцев и кувалды. А гнать еще 1,5 километра. Египет! Говорят, немцы, немцы, а машина – дерьмо. Трубы текут, ходовая часть как сахар». Не по асфальту, а в болотах да на валунах приходится ковыряться. Небось, золотом плачено. «Ты меньше болтай», — отдернул его пожилой мужчина. «В 18-м в лаптях да 1 винтовка на 2. И воевали, да еще как. Управимся и тут, не все сразу». И уже к Берзину. «Тяжело, конечно, но знаем, что нет. Вы бы, товарищи начальники, подумали о ремонте. Обломки-то мы все соберем. Может, чего там подковать, подварить да и снова получится башмак.